некоего возрождения. Но тогда все было бы потеряно, видимо, окончательно. Если уж пройдя через такой урок и через такие испытания, мы ничему не научились и не оказались бы способными к возрождению, то это означал бы исторический приговор для нашей страны и народа. Поэтому предсказания старцев, они связаны как бы с некой внутренней логикой развития национальной жизни. Мы прошли через испытания, прошли через уничижение. И именно благодаря тому, что прошли, как народ и как страна, сегодня, отталкиваясь от своего трагического опыта, имеем возможность построить иную жизнь. Конечно, в первую очередь речь идет о духовном возрождении. Потому что ведь именно духовный упадок, потеря веры и привела нас к той катастрофе, о которой мы сейчас говорим. Ведь не какие-то экономические проблемы. Россия была сильным государством. Экономически развивалась, была на подъеме. А потом трагедия революции, гражданской войны, последующих войн и этого страшного эксперимента над нашим народом, который сопровождался пролитием моря крови, действительно обрушил все надежды. Итак, исторический опыт дается нам для того, чтобы мы, обретая мудрость, избегали ошибок прошлого и устремлялись вперед. И главный вывод, который мы должны сделать из катастрофы 20 века, должен заключаться в следующем. Мы, как народ, не должны отказаться от своей веры, от своего национального самосознания, от ценностей, которые пришли к нам из глубины веков. Мы не должны отказаться от своей духовной и культурной стати. Мы должны быть самими собой. Вот это и есть главное послание церкви. И вы ошибаетесь, утверждая, что церковь в первую очередь призывает народ к материальному благополучию. Церковь в первую очередь призывает народ к тому, чтобы из трагедии 20 века был сделан правильный вывод, и чтобы, отталкиваясь от своего исторического опыта, мы, как народ, возродились духовно, культурно, национально. Ну а теперь, что касается экономики. Много еще проблем существует в нашем обществе и в нашем государстве, в том числе и экономических проблем. И многие еще сегодня люди страдают от недостатка средств, от тяжелейших условий быта, от невозможности поправить свое здоровье, от невозможности иметь полноценный отдых и от многих других ограничений, которые связаны с отсутствием средств. Церковь призывает к духовному возрождению. Церковь призывает людей укрепиться в своей собственной вере и на основании веры строить жизнь. Но какими были бы лицемерными наши призывы, если бы мы не обращали внимания на материальные потребности людей? Приведу в пример замечательные слова из Евангелия от Матфея. О чем Господь спросит нас на великом и страшном суде? Он не спросит нас о нашей вере. Он не спросит нас о наших молитвах. Потому что Он знает глубину наших духовных возможностей. Он знает, насколько мы были искренны и сильны в молитве, а насколько нет. Господь спросит нас о том, что в результате нашей внутренней духовной жизни мы обнаружили вовне? Что стало результатом нашей религиозности? И сформулировано в Евангелии все это с предельной ясностью. Ты посетил того, кто в темнице? Ты накормил голодного? Ты напоил жаждущего? Вот в Царствие Божие войдут те, кто реально помог людям в их, в том числе, и материальных проблемах. Это не значит, что на первое место в религиозной жизни человека должна быть поставлена исключительно доброделание, социальная деятельность, а обеспокоенность материальным положением других. На первое место должна быть поставлена именно духовная жизнь, борьба со своими грехами, изменение своего внутреннего состояния. Тогда вовне это измененное состояние и будет выражаться в доброделании, в том числе и в материальной сфере. Поэтому глубочайшим заблуждением является некая ложная спиритуализация религиозной жизни, когда говорят, что достаточно только молиться и достаточно только думать о своей внутренней духовной жизни. Совсем недостаточно. Если результатом нашего духовного подвига не является изменение нашего отношения к ближним, если результатом нашей духовной жизни не является доброделание, то такая вера, по слову апостола, мертва есть. Вера без добрых дел мертва. Ну а теперь вот о призывах церкви. В нашей личной жизни мы, как верующие люди, имеющие опыт молитвы, страха Божьего, должны совершать реальные добрые дела, помочь бедному, в прямом или в переносном смысле накормить голодного, напоить жаждущего, дать одежду тому, у кого этой одежды нету, навестить немощного в больнице или в темнице. А еще проще – помочь тому, кто просит нас помочь. Разделить наше время с теми, кто нуждается в нашей заботе. Поддержать кого-то словом, а кого-то делом. Повнимательнее отнестись к тем, кто вокруг нас. К родным нашим, близким, к соседям, к тем, с кем мы работаем. Вот что от нас требуется, как от верующих людей. Ну а вот в масштабах всей церкви, конечно, нужно в прямом смысле тоже заботиться о том, чтобы накормить голодного и напоить жаждущего и помочь больному. Поэтому церковь и призывается к социальному служению, к созданию соответствующих учреждений, через которые можно было бы то, что называется институционально, помогать нуждающимся. Но не только так должна проявляться забота церкви о бедных. Она должна проявляться и в свидетельстве. Она должна проявляться в том, чтобы в меру своих сил оказывать влияние на общественное развитие, на формирование политики и экономики, которая была бы гуманной, которая была бы направлена на то, чтобы действительно помогать тем, кто нуждается, тем, кто не может встать на ноги, тем, кто без милосердия не способен выжить. Вот почему Русская Православная Церковь, особенно в последнее время, уделяет особое внимание духовной экспертизе многих экономических проектов. Важно, чтобы экономика развивалась таким образом, чтобы в нашей стране сокращался разрыв между богатыми и бедными, Церковь не призывает всех становиться богатыми. Она не несет на своих знаменах проповедь материального богатства, но она и несет на своих знаменах проповедь справедливости. В обществе должны быть преодолены эти колоссальные противоречия между богатством и бедностью. И средства, которые реально существуют в стране, должны направляться в первую очередь на то, чтобы поддержать людей немощных, слабых, выровнять диспропорции и таким образом обеспечить достаточный уровень общественной и социальной справедливости. Вот что означает для церкви накормить голодного и напоить жаждущего, и посетить того, кто в темнице, или тот, кто на одре болезни лежит. Церковь не изменит своего послания к людям. Она будет призывать их осваивать высоты духовной жизни, внутренне менять самих себя, обогащать свой духовный мир созерцанием и молитвой. Для того, чтобы быть способными менять самих себя и окружающий мир, менять к лучшему, преображать этот Божий мир и человеческое сообщество. И другой задачи у церкви нет. Почему? Да потому что все, о чем мы говорим, имеет дело к спасению. Церковь не занимается ничем другим, как только спасением людей. Но нужно помнить, что спасение, которое даруется нам в вечности, это спасение начинается здесь, на земле, в молитве, в покаянии, в преображении своего внутреннего мира, в добрых делах, в свидетельстве миру о Божьих заповедях и Божьем законе, исполнение которого и способно преобразить мир и человека. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами, и до новых встреч.